стать курсантом майора Белоконя. Он уже ушел на фронт. А потом началась школа, 6-й класс. Сидеть за партой было, конечно, гораздо скучнее, чем воевать в лесах Измайлова и Сокольников в составе гвардейского Преображенского взвода. И неожиданно мысли о побеге на фронт снова овладели мной. Полученная специальность истребителя танков и диверсанта жгла мне руки. Но имею ли я теперь право совершать такой поступок? Я человек с комсомольским билетом в кармане. Я поделился своими сомнениями с одним парнем из нашего класса, и он, уже целый год состоявший в комсомоле, сказал, что, конечно, имею. Наипервейший долг каждого комсомольца с его точки зрения состоял сейчас в том, чтобы бежать на фронт как можно скорее. Мнение товарища, старшего по возрасту и комсомольскому стажу, прозвучало для меня авторитетно и убедительно. Я снова засобирался на фронт. Теперь я уже был вполне подготовленным для военной службы человеком. Окончил школу юных истребителей танков, знал многие воинские команды, изучил русскую трехлинейную винтовку, овладел приемами гранатометания, умел бегать в противогазе, отчетливо представлял себе, что такое разведка, диверсия, бой в городских условиях, захват штаба противника. И в то же время какая-то внутренняя тревога терзала меня. Лето 43-го года, проведенное в школе майора Белоконя, научило меня смотреть теперь на жизнь трезво и дальновидно. Но кому я буду там нужен на фронте? Для сына полка я, пожалуй, уже староват. Все-таки 13 лет. Для военного училища слишком молод. Попроситься в школу юнг, а вдруг меня укачивает на море. Можно было, конечно, перейти линию фронта и податься в партизаны. Опыт военных действий в тылу врага в составе диверсионного взвода уже имелся. Но идти за линию фронта с комсомольским билетом было нельзя. Майор Белоконь как-то рассказывал нам, что разведчик, уходящий в тыл врага, обязан сдать все документы. А кому я могу сдать комсомольский билет? В райком? Не возьмут, поднимут насмех. Директору школы расскажет всем, тоже будут смеяться. Маме, да разве пустит она меня на фронт? Короче говоря, жизнь моя в начале 6-го класса снова была полна самых острейших противоречий. Учиться хотелось и не хотелось. В газетах каждый день появлялись фотографии юных героев-фронтовиков. А тут какие-то А плюс Б в квадрате. Над Москвой каждую неделю полыхало зарево победных салютов. Нужно было торопиться совершать подвиги. На гражданской войне тебя не было. На эту войну не берут из-за возраста. А Гайдар уже в 15 лет командовал кавалерийским полком. Краснодонцы были совсем не намного старше тебя. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Лиза Чайкина, Юрий Смирнов, Саша Чекалин – героические примеры обступали со всех сторон. Время подвигов стучало в окно. «А ты только что окончил школу юных истребителей танков. Решайся!» И я решился. Но здесь, в военном моем детстве, снова произошли события, перевернувшие все мои планы и намерения. В конце сентября 43-го года в Москву вернулось из эвакуации рыжее семейство Сигалаевых. А накануне, через 2 месяца после своей свадьбы, умер от старых ран майор Белоконь. Его хоронили на немецком кладбище. Мы, школа юных истребителей танков, пришли на похороны в полном составе. Гроб с телом майора несли мимо старых немецких надгробных памятников, и почти на каждом из них было написано «Gott mit uns» – «С нами Бог». Из рассказов майора о войне мы знали, что такая надпись была на пряжке ремня каждого немецкого солдата. Так почему же его, героя войны, хоронят среди этих фашистских надписей, думал я. Мы стояли около вырытой могилы, а вокруг нас было полно немецких слов и фамилий. И на лицах многих военных, пришедших проводить майора в последний путь, и впервые, очевидно, оказавшихся на этом кладбище, я видел то же самое недоумение, которое было и у меня. Лора, инструкторша горкома комсомола, так яростно воевавшая летом с майором, пробывшая женой Белоконя всего 2 месяца, стояла в черном платке около гроба в окружении рыдающих девчонок из нашего санитарного взвода. Лора не плакала, но лицо ее изменилось до такой степени, что на него было страшно смотреть. Лица вообще не было. Были только огромные провалившиеся глаза, окруженные 2 угольно-черными ямами. Сразу после похорон Лора уехала на фронт и, как я узнал потом, в 44-м году погибла в Белоруссии. И вот, глядя на окружающие нас немецкие надписи, на недоуменные лица военных, на рыдающих девчонок, на черную окаменевшую Лору, на растерянных, нахохлившихся юных истребителей танков, я почему-то отделил себя в ту минуту от них, которые майор отдал последние свои силы, с которыми он играл войну, не имея уже никаких сил ни на игру, ни на жизнь, с которыми он, очевидно, уже на пределе своего здоровья совершил потешный поход из Измайловского парка через Преображенку в Сокольники. Глядя на все это, я вдруг мгновенно, повзрослевшим своим сердцем, почувствовал, что я ничего еще не понимаю в жизни, что все мои сборы на фронт — чепуха и мальчишество, что от настоящего понимания жизни, которой живут сейчас взрослые люди, меня отделяет вот эта яма, могила. Для большинства из них, военных, пришедших хоронить майора, эта могила была зримым напоминанием о завтрашней их судьбе. шел еще только 43-й год, реальной неизбежностью –